Заметив вдруг, какими глазами все смотрят на сигарету, Анадеро пошарил в кармане и протянул парню в очках нераспечатанную пачку. «Дайте карту», — попросил Анадеро, передавая парню спички. «В крайнем случае попробуем спуститься вниз». «Но на склонах такие трещины и обвалы!» «Из Мацумото мы летели на север вдоль реки Итой. Обратно возвращались над левобережьем». Анадеро разложил карту. «Обвалы и трещины в основном на южном склоне, а на северном они не такие уж страшные. Можно обогнуть гору Акакура, выйти на ее противоположный склон и спуститься вдоль реки по ущелью в Атари. Но в Атари плохо, тут-то и начинается самое трудное. Есть и другой путь. Еще раз пройти по плоскогорью Фубуки и выйти к Хираива. Здесь расстояние больше, но в Хираива можно будет сесть в грузовик сил самообороны. «Но если ветер усилится, по Фубуке и шагу не ступить», — сказал высокий парень. «Наверное, лучше спуститься к Атари». Запищала рация. Раздался еле слышный голос сержанта Томита. «Хакуба слушает», — говорит Анадеро. Быстро положив рацию на колени, Анадеро надел наушники. «Хенри, Оушен 8, слушаю вас. Томита-сан, вы меня слышите?» Сели батареи, и связь нарушалась. Анадеро много раз переспрашивал, пока его нахмуренные брови не разгладились. «Можете радоваться. Через 30 минут к нам вылетает вертолет из Мацумото», — сообщил Анадеро, прервав связь. Ребята радостно зашумели, но Анадеро остановил их, подняв руку. «Вертолет сначала полетит в Нагано, а оттуда уж сюда. 13-местный. Все сможем сесть». «А сколько примерно придется ждать?» «Ну, скорость у него 200 километров. До Нагано выходит минут 20 лету. Да и из Нагано к нам столько же, наверное. Правда, я не знаю, как долго он задержится в Нагано, но думаю, что-нибудь через час после вылета будет у нас. Так что еще полтора часа». Вдруг снова загудела земля. Хижина затрещала, казалось, она вот-вот развалится. Откуда-то донесся приглушенный грохот. Все вскочили. Опять запищала рация. Анадеро поднял рацию с пола, но толчок отбросил его в сторону, и он уронил приемник. Сквозь помехи донесся отчетливый голос. «Тревога! Тревога! Опасность извержения на Рикура! Немедленно приступить к эвакуации!» Все, затаив дыхание, смотрели на рацию. Анадеро торопливо поднял ее, но она молчала. Снаружи раздался треск, сопровождаемый сильным грохотом. Хижину опять затрясло. «Извержение!» — крикнул кто-то охрипшим голосом. «Теперь все. Конец!» «Нет», — сказал, подняв голову Анадеро, — «Нарикура на юге, далеко отсюда». «Да что вы говорите? Недалеко, а рядом. Тут, над нами, тоже есть пик Нарикура». «А ведь верно», — подумал Анадеро. «Действительно, широко известный пик Нарикура, краса северных Альп, где размещаются лаборатории космических излучений, станция наблюдения за солнечной короной и обсерватория Киотского университета, находится далеко на юге, на западе Кисадани. Туда ходит автобус до самой вершины. Но есть и другой пик Нарикура, прямо позади них, северо-восточные гряды Татаяма и пика Хакуба. Он возвышается прямо над хижиной Цуга на 2436 метров. Когда-то это был вулкан, и его лава образовала посреди горной гряды озера Хакуба-Оике. На каком же Нарикура объявлена тревога? Анадера вдруг занервничал, чего с ним в последнее время не бывало, и, поглядывая на часы, стал торопливо крутить рацию. Было 7:40. Раздался протяжный, словно идущий из самой утробы земли гул. Хижина закачалась, один из парней выскочил наружу. «Что там? Что за шум?» — срывающимся голосом крикнул кто-то. «Вода!» — донесся вопль. «Сверху хлынула вода!»